Четверг, 21 июня 2001 года. Какая, собственно, разница, в какой день умирать? Самый длинный день в году ничем не хуже других. Глядя в небо широко открытыми глазами, Наоми Беннет лежала на дне канавы. Кровь, еще сохранявшая ей жизнь, покидала ее 24-летнее тело и впитывалась в грязный песок. То теряя сознание, то ненадолго вновь приходя в себя, Наоми вяло удивлялась иронии судьбы. Как странно, что она умрет именно сейчас, после всего, что пережила, когда долгожданная свобода казалась ей такой близкой. И впрямь поразительно, что погибает она от руки единственного мужчины, который действительно любил ее и был так к ней добр. Он стоял сейчас на краю канавы, глядя вниз. Его лицо оставалось темным, но солнце весело светило через блестящую зеленую листву, и пляшущие кружевные тени подрагивали на светлых волосах, окружая его голову золотистым нимбом. Он ждал. Кровь заполнила ее легкие, и она закашлялась. Ярко-алые пузыри вспухли на губах и лопнули. Багровая струйка потекла по подбородку. Он стоял неподвижно и, опершись на лопату, глядел, как сверкающая рубиновая кровь толчками покидает ее тело. Как все-таки красиво Наоми! Даже в момент смерти она оставалась самой великолепной женщиной из тех, которых он встречал. Но вот поток крови ослабел, превратившись в тонкий ручеек, и он отвернулся, мельком оглядев пустырь между старым заброшенным заводом с его огромной промышленной зоной и фермерскими полями. Никто сюда не ходит, даже собак здесь не выгуливают. Среди куч старого железа, строительного мусора, скопившегося за десятилетия, обросшего сорняками в человеческий рост. Чего тут только нет. Мотки старого кабеля, ржавые канистры, истекающие бурой маслянистой жидкостью, полно всякой дряни. А у рощицы на краю пустыря, точнее под тремя раскидистыми липами, глубокая канава, после сильных дождей здесь собирается вода, которая потом стекает к речке в миле отсюда. Прошло еще несколько минут. Все. Умерла. Порыв ветра растрепал его волосы, и он машинально взглянул на небо сквозь резной свод листвы. С востока надвигались темные дождевые тучи со встрепанными рваными краями. Он осторожно спустился по крутому обрывистому склону канавы, опираясь на лопату, чтобы не потерять равновесие, встал над телом и с размаху, не колеблясь, вогнал острое лезвие в лоб лежащей перед ним женщины. В первый раз он слегка промахнулся, и штыковая лопата, спружинив, отскочила. Но во второй раз послышался глухой треск, череп Наоми раскололся. Тяжко дыша от натуги, он продолжал методично, мерно опуская лопату, дробить кости, выбивать зубы, превращать кожу, кости, мясо в жуткое месиво. Ну вот. Теперь это уже ничем не напоминало Наоми. Он снова пустил в ход лезвие лопаты, отрезал один за другим пальцы, затем порезал в лоскуты ладони, чтобы не оставить ни единой зацепки для опознания. Орудуя перепачканной в крови лопатой, он забросал месиво камнями, песком и мусором, покрывавшим дно канавы. Грязно сработано. С досадой отметил он. Кругом кровь. Но когда он закончил, утирая слезы, не унимавшиеся с того момента, как Наоми с перерезанным уже горлом изумленно произнесла его имя, потемневшее небо уронило первые капли дождя.